чтобы он присоединился к нашему двору. Может, нашего придворного король покарает не так сурово. С этими словами она подозвала Збышка, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным, не только ради большей безопасности, сколько ради того, чтобы остаться поближе к Данусе. Тем временем Повала спросил у Мацка: «Где вы думаете остановиться?» «На постоялом дворе». «На постоялых дворах уже давно нет ни одного места». «Тогда мы заедем к знакомому купцу Амылею, а может, он пустит нас на ночлег». «А я вам вот что скажу. Поедемте ко мне. Ваш племянник мог бы остановиться с придворными в замке, но лучше уж ему не попадаться под руку королю. Что сделаешь в огневу, того не сделаешь поостывше. Вы верно станете делить свое добро, повозки, слуг, а для этого надо время. Знаете, вам у меня будет хорошо и безопасно». Мацка несколько встревожила то, что Повала так печется об их безопасности. Тем не менее, он ото всей души поблагодарил рыцаря, и они въехали в город. При виде чудес, которые открылись их взору, он со Збышком на минуту снова забыл о своих заботах. В Литве и на границе они видали только кое-где замки, а из крупных городов — Вильно. Плохо построенный город этот был предан огню и обращен в груду развалин, погребенных под пеплом. Здесь же каменные купеческие дома были подчас великолепнее тамошнего великокняжеского замка. Встречалось, правда, много деревянных домов, но и они поражали высотой стен и кровель, и окнами из стеклянных шариков, оплавленных в свинец, которые так отражали сияние заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. Однако на улицах, что поближе к рынку, дома чуть не сплошь были из красного кирпича или камня, высокие, с балконами и черными крестами на стенах. Они стояли рядами, как солдаты в строю, одни длинные, другие поуже, всего на 9 локтей, но все высокие, со сводчатыми сенями, часто с распятием или иконой Божьей Матери над воротами. Были улицы, где виднелись 2 ряда домов, над ними полоса неба, внизу дорога, сплошь вымощенная камнем, а по обе стороны, насколько хватает глаз, склады, склады, богатые, полные самых лучших, порой удивительных, а то и вовсе незнакомых товаров, на которые Мацка, привыкший на непрерывной войне захватывать добычу, смотрел жадными глазами. Однако еще больше поражали Мацка и Збышка общественные здания. Костел Девы Марии на рынке, ратуша с огромным погребом, где продавалось свидницкое пиво, сукенницы, снова костелы, снова склады сукон, огромный мерцаториум, то есть гостиный двор, предназначенный для иноземных купцов, здание, в котором хранились городские весы, цирюльни, бани, медеплавильни, воскотопни, золотоплавильни, сереброплавильни, пивоварни, целые горы бочек около так называемого фротанта. Словом, изобилие и богатство, какие и не снились человеку, непривычному городу, даже если он был владетелем небольшого городка. Повала привел Мацка и Збышка в свой дом на улице Святой Анны, велел отвести им просторную комнату, поручил их попечению своих слуг, а сам отправился в замок, откуда вернулся к ужину уже довольно поздно. С ним пришли приятели. Все сели за веселый пир, ели мясо до отвала, вино лилось рекой. Один хозяин был что-то невесел. Когда гости разошлись, наконец, по домам, он сказал Мацку: «Говорил я с одним каноником, грамотей он и законник, сказал мне он, что за оскорбление посла грозит смертная казнь.